Глава 50. Ти-Джей. Я открыл Бену дверь. Глаз у него полностью заплыл, к тому же расцвел сине-фиолетовым. «Вот дерьмо. Извини, старик», — сказал я. «Подумаешь, большое дело. Тебе повезло, что я отходчивый». «Если честно, это твое главное достоинство». «Компашка ребят из нашей школы вернулась домой на каникулы. Ну что, как насчет вечеринки?» «Положительно. А где?» «У Купа. Его предки сегодня утром отвалили на Багамы». «Пошли», — схватив куртку, сказал я. Когда мы прибыли на место, по меньшей мере человек 20 моих бывших одноклассников теснились в гостиной Нейта Купера. Стереосистема изрыгала из себя тяжелый рок. Нас встретили восторженными криками. Кто-то из парней жал мне руку и хлопал по спине. Некоторых из них я не видел с того времени, как начал лечиться от лимфогранулематоза, потому что в тот год пропустил кучу занятий. Так странно было осознавать, что кроме меня все уже успели окончить школу. Мне сунули в руки банку пива. Им не терпелось услышать рассказ об острове, и я терпеливо ответил на все вопросы. Бен наверняка уже растрепал, как заработал фингал под глазом, потому что про Анну никто спрашивать не рискнул. Я как раз приканчивал вторую банку пива, когда ко мне на диван подсела какая-то девчушка. У нее были длинные светлые волосы и толстенный слой косметики на лице. «Ты меня узнал?» — спросила она. «Типа того», — сказал я. «Прости, забыл твое имя». «Алекс». «Мы вместе учились, да?» «Да», — хлебнув пиво, кивнула она. «Но сейчас ты выглядишь совсем не так, как в 10 классе». «Так 4 года прошло». Я допил пиво и стал озираться по сторонам в поисках Бена. «Ты такой красивый. Поверить не могу, что ты жил на острове». «На самом деле у меня просто не было выбора», — поднявшись с места, сказал я. «Я собираюсь уходить. До скорого». «Очень на это надеюсь». Бена я нашел на кухне. «Всё, сваливаю». «Блин, ты не можешь так просто уйти. Еще только полночь». «Я устал. И хочу в кровать». «Отмазка неубедительная, чувак. Ну да ладно, я все понимаю». Бен хлопнул меня по ладони растопыренной пятернёй, и я закрыл за собой дверь. Я шел на поезд, думал об Анне и всю дорогу улыбался.